Урок труда. Когда мы с Ванькой учились в четвертом классе, у нас была одна учительница, Ольга Васильевна. Мы к ней привыкли, потому что она учила нас с первого класса. Кроме нее были и другие учителя по физкультуре, по музыке и по рисованию. И как-то это не замечалось. Ведь на физкультуре мы бегали и прыгали, на музыке пели, на рисовании рисовали. Все просто и понятно. Но в этом году, когда мы окончили начальную школу и перешли в пятый класс, нас по каждому предмету стал учить отдельный учитель. И так их стало много, что просто голова кругом пошла. Как всех запомнить? По математике Нина Васильевна, по русскому языку и литературе Татьяна Анатольевна, по истории Анна Геннадьевна, по биологии Егор Васильевич, а по труду Алексей Егорович. При всем при этом физкультура, музыка и рисование никуда не делись. Они остались по-прежнему. Записали мы все новые имена и фамилии себе в дневники, сидим и смотрим на список учителей и удивляемся тому, как их много. «А я никого запоминать не собираюсь», — вдруг заявил Ванька. «У меня голова не резиновая, чтобы в нее столько знаний запихивать. И так столько предметов и уроков надо выучить». «А как же ты будешь их называть?» — удивился я. «Так и буду называть. Учительницу математики буду называть математичкой, учительницу истории — историчкой». «А как ты будешь называть учительницу русского языка и литературы?» Ванька задумался, затем махнул рукой. «Пусть будет русовичка». Услышала наш разговор Света Кукушкина, которая перед нами сидела, и вмешалась. «Какая еще русовичка? Вовсе не так она называется». «А как?» — спросили мы с Ванькой в один голос. «Русичка, вот как!» «А с чего это ты так решила?» В голосе у Ваньки появились угрожающие нотки. «А у меня старший брат все время так говорит про свою училку по-русскому», — ответила Света и показала язык. «Ну, если старший брат...» Ванька сразу подобрел, потому что очень уважал старшеклассников. «Тогда, конечно. Значит, так и будет. Русичка». Но мой рассказ не про всех наших учителей, а про учителя труда. Про учителя биологии Егора Васильевича я уже не один раз рассказывал, а вот про Алексея Егоровича ни разу. Это несправедливо, ведь на уроках труда у нас тоже разные истории случаются. Это в начальных классах на уроках труда мы учились вместе с девочками и делали всем классам одну работу. Вырезали и наклеивали аппликации, лепили из пластилина, собирали лего, вышивали крестиком и даже шили мягкие игрушки в подарок мамам на 8 марта. Но в среднем звене не так. Тут все намного серьезнее. Это вам не вышивание крестиком. Это труд. Нас поделили на две группы. Мальчиков отдельно, девочек отдельно. Девочки отправились в кабинет домоводства, а мальчики пошли в мастерские. Их у нас две. Одна столярная, другая слесарная. Но в слесарной можно работать только с 8 класса. Мы пока занимаемся в столярной. Прибежали мы к кабинету, а он закрыт. Мы столпились у двери и стали ждать, когда появится учитель. И, разумеется, как это обычно бывает, разгалделись, а некоторые даже стали играть в догонялки. Развенел звонок, дверь отворилась, и в проеме возник учитель труда Алексей Егорович. В рабочем халате, в галстуке и в очках. Кинулись мы к нему, а он никого не пропускает, то есть не отходит в сторону и стоит в дверях. Мы толпимся и не знаем, что делать, а учитель стоит и смотрит на нас. «Какой класс?» — вдруг громко спросил он и сделал шаг вперед, заставив нас отступить. «Пятый Б!» — хором закричали мы. «Первый раз вижу такой дикий класс. И вы думаете, что я вас пущу в мастерскую к инструментам?» Быстро построились в две линии перед кабинетом. И так он это строго сказал, что мы разом притихли, отступили назад и стали пытаться построиться в две линии. Но так как на физкультуре мы всегда строимся в одну линию, то быстро запутались. «Даже построиться не в состоянии», — возмутился Алексей Егорович. «И вы пришли на уроки труда? А не рано ли вам?» «А мы в две линии не можем строиться», — ответил Саша Иванов. — «Мы только в одну умеем. В две нас не учили». — «Хорошо», — согласился учитель. — «Постройтесь в одну линию». не без труда, мы выстроились в одну линию. «На первый и второй рассчитайсь», — снова скомандовал учитель. «Это мы сумели. Я оказался первым, а Ванька — вторым». «Первый по счету, два шага вперед, шагом марш!» Я сделал два шага вперед, Алексей Егорович снова скомандовал. «Теперь все направо!» Мы повернули направо и увидели, что теперь стоим в две линии. Вот, оказывается, как надо строиться! Первый ряд спокойно и не торопясь тихо проходит в класс, и каждый ученик встает у верстака. Снова сказал Алексей Егорович. Мы вошли в кабинет, не выдержали и с криками «Мое место!» побежали к верстакам. А второй ряд остался в коридоре и завистливо смотрел нам вслед. «Отставить!» — гаркнул Алексей Егорович и вошел в класс. «Я же сказал, не торопясь и тихо. А вы что? Зачем побежали? Зачем орали?» Теперь все вышли обратно и вернулись в строй. Удивленные и притихшие, мы вернулись в коридор и снова выстроились в свой ряд. Теперь второй ряд смотрел на нас не завистливо, а насмешливо. «Теперь второй ряд покажет первому, как надо входить в класс», — сказал учитель. «Выполнять?» Второй ряд выполнил все как надо. Ребята зашли и встали около верстаков. Это такие столы, за которыми выполняются столярные работы. «Вот видите, как надо входить в кабинет труда?» — спросил нас Алексей Егорович. «Видим», — ответили мы и потупились. «Тогда по местам, шагом, марш!» И мы тоже тихо и достойно вошли в кабинет и разошлись по рабочим местам. Ванька знаком показал мне, что он уже занял для нас верстак, и я подошел к своему лучшему другу и встал рядом с ним. Учитель вошел в класс и занял место за учительским столом. «Сейчас мы сядем и прослушаем правила техники безопасности на уроках труда», — сказал Алексей Егорович. Мы стали оглядываться и вдруг поняли, что здесь нет стульев. «На что же мы сядем?» — не выдержал Ванька. «А глаза у вас на что?» Алексей Егорович строго посмотрел на нас, потом подошел к первому верстаку и откуда-то сбоку вытащил табуретку. «Вот так аккуратно, без шума достали, поставили и сели». Мы взяли табуретки, причем старались сделать это как можно тише. Поставили их и сели. Сделали все, как было сказано. Положили на парту тетради и ручки, сложили перед собой руки, как первоклассники, и уставились на учителя. «Что главное на уроке труда?» — спросил Алексей Егорович. И тут же поднял предостерегающий ладонь, потому что многие ребята захотели что-то сказать, и он им не дал этого сделать и сам же ответил на свой вопрос. «Главное — дисциплина и тишина. Никаких разговоров и выкриков. Вы сюда пришли учиться мастерить, а мастера не болтают, мастера делают. Поэтому главное правило на уроке труда — говорить только тогда, когда дадут слово. А чтобы получить слово, что надо сделать?» Мы очень хорошо поняли, о чем нас спрашивают, и разом подняли руку. Алексей Егорович остался доволен. «Вот ты», — он указал на Сашу Иванова. «Говори». Саша встал и сказал. «Поднять руку». «Правильно, садись. Это главное правило на уроке труда. А все потому, что если не выполнять этого и других правил, может произойти несчастный случай». Алексей Егорович поднялся и подошел к окну, у которого стоял какой-то станок, и спросил. «Вот кто знает, что это за механизм?» «Ну да, он так и сказал. Механизм». Ванька Парандеев тут же поднял руку и бешено затряс ею в воздухе. «Говори». Ванька пулей взлетел со своего места. «Этот токарный станок». «Правильно, молодец». В голосе учителя зазвучали одобрительные нотки. «А что на нем делают?» «Обтачивает деталь. Даже русский царь Петр Великий работал на токарном станке». «Сколько лет работаю, и впервые пятиклассник отвечает на этот вопрос». Алексей Егорович прямо весь расцвел. «Как тебя зовут?» «Парандеев Иван». «И откуда ты это знаешь?» «Моего бати в гараже такой есть. Я даже на нем работал пару раз». Ванькин ответ очень понравился учителю. Он расцвел еще больше. «Садись, Ваня. Назначаю тебя старостой на уроке труда. Будешь ответственным за порядок в классе. А теперь давайте запишем». И он начал диктовать. «Каждый инструмент и каждый механизм может принести как пользу, так и вред». Мы принялись старательно записывать. Я, когда дошел до слова «механизм», немного подумал и написал «механизм». А потом подумал, правильно ли я это слово написал, и посмотрел в тетрадь к Ваньке. А у того написано «механизм». Я растерялся. «Как же правильно?» Ванька посмотрел в мою тетрадь и тоже растерялся. Алексей Егорович тем временем вышел из-за стола и пошел по классу. Прошел мимо нас и тоже заглянул в наши тетради. «Это вы как слово «механизм» написали?» — удивился он. «Как вы сказали, так мы и написали», — ответил Ванька. «Механизм». «Не механизм, механизм», — поправил я Ваньку и повернулся к учителю. «Правильно?» «У вас у обоих неправильно», — сказал Алексей Егорович. «Разве я так говорю?» Он посмотрел в тетрадь Саши Иванова, а у того было написано «механизм». «И у тебя неправильно. После «з» сразу идет «м». «Механизм». Алексей Егорович подошел к доске и крупно написал на ней мелом «механизм». «Всем понятно?» «Да», — хором сказал класс, и все исправили слово «механизм». «И чему вас только в начальной школе учат?» — проворчал Алексей Егорович. Он хотел еще что-то добавить, но тут прозвенел звонок. Алексей Егорович вздохнул и воскликнул. «Объявляется перерыв. 15 минут. В кабинете никто не остается, все отдыхают в коридоре». Мы с большим удовольствием высыпали из мастерской и очень активно отдохнули. Когда прозвенел звонок, мы снова попытались войти в класс, и все повторилось, как и перед первым уроком. Учитель нас отругал, сказал, что у нас память, как у рыб. Любая информация вылетает из головы через 10 минут. Чему, спрашивается, он нас учил? Поэтому мы опять построились в две шеренги и вошли в мастерскую, как полагается. Только мы встали у верстаков, и учитель начинал свой рассказ, как в дверь постучали. «Кто-то опоздал?» — удивился Алексей Егорович. Мы дружно замотали головами. Все были на месте. В дверь опять постучали. «Войдите!» — недовольно произнес учитель. Дверь открылась, и в нее ввалились в нарушении всех технологических правил наши девочки, а вслед за ними учительница домоводства Лариса Николаевна. «Кто такие?» — воскликнул Алексей Егорович. «Что это все значит?» «Это мы!» — с радостной улыбкой сообщила Лариса Николаевна. «Пришли угостить вас тем, что мы приготовили. Мы увидели, что у каждой из наших одноклассниц в руке пластиковая одноразовая тарелка». Девочки смущенно улыбались. «Каждая из нас приготовила свое любимое блюдо», — продолжила Лариса Николаевна и заливисто рассмеялась. У нее в руках тоже была тарелка. Продукты мы принесли из дома. Я девочек предупредила заранее. Мы весь урок старались, и вот пришли вас, мальчиков, угощать. Вы ведь не будете против, дорогой Алексей Егорович?» Мальчики, конечно же, все обрадовались, что сейчас начнется угощение, и даже немного позавидовали девочкам. Пока мы тут пишем в тетрадях про всякие механизмы, они уже вовсю готовят свои любимые блюда. Разве не здорово? Вот Алексей Егорович вздрогнул, и лицо у него стало каким-то несчастным. «Если это не займет много времени», — пробормотал он. «Не займет», — опять рассмеялась Лариса Николаевна. «Девочки, каждая выбирает себе мальчика и угощает его, а я угощаю учителя, чтобы никому обидно не было. Быстро!» Она первая подошла к нашему учителю и сунула ему что-то ярко-красное. «Что это?» Алексей Егорович отшатнулся. «Селедка под шубой». Учительница опять рассмеялась. «А к ней хлебушек бородинский». И все девочки рассмеялись. А вот нам, мальчикам, было не до смеха. Передо мной уже стояла Ира Егорова и совала в руки тарелку с чем-то желтым. Я тоже спросил с опаской. «Что это?» «Творожный мусс с бананом». Ира протянула мне вилочку. «Кушай, Дима». а потом скажешь, понравилось тебе мое блюдо или нет. Нам за это оценку поставят. Я осторожно попробовал. Одну вилочку, другую. Вкусно! И быстро стал поглощать банановый, то есть творожный мусс. Ира вся так и засветилась. Рядом Люда Волкова ложечкой, как маленького, кормила Сашу Иванова взбитым с сахаром яйцом. Губы и щеки Саши стали желтыми, а к подбородку и ушам прилипли кусочки скорлупы. Другими кусочками он изредка отплевывался. «Понимаешь?» — рассказывала ему Люда. «Я принесла 3 яйца, но 2 разбились и растеклись по пакету. Хорошо, что в рюкзак не попали. Я вылавливала все это ложкой. Вся перепачкалась. Очень вкусно», — вежливо отвечал Саша Иванов и облизывал губы и пальцы. А вот Ваньке Парандееву пришлось туго. Дана Малеева заставляла его есть винегрет. «Не буду», — попробовал взбунтоваться Ванька. «Я терпеть не могу все, что со свеклой». «Лариса Николаевна!» — тут же плаксивым голосом стала жаловаться Дана. «А Парандеев отказывается кушать мой винегрет». «Парандеев?» — голос у Ларисы Николаевны тут же стал суровым. «Который здесь Парандеев? Ты?» Ванька испуганно закивал. «Быстро ешь и не выпендривайся. Нашелся тут. Все едят. Только ты отличиться хочешь. Если не съешь, Алексей Егорович тебе 2 поставит. Вот он у нас не капризничает». Алексей Егорович торопливо и сосредоточенно поедал селедку под шубой. «А я не буду», — продолжал противиться Ванька. Он хотел еще что-то сказать, но не успел, потому что в рот ему влетела ложка с винегретом. Эта Дана захотела последовать примеру Люды и решила сама накормить моего друга. Ванька вытаращил глаза и закрыл рот. «Вот и хорошо», — обрадовалась Дана. «Жуй, Ванечка, глотай». И Ванька стал жевать. Я никогда в жизни не видел у друга такой физиономии. Как будто он ел червяка. «О!» — закричал он, когда все проглотил. Дана сунула ему 2 ложку, но Ванька резко отвернулся, и кубики вареной свеклы, моркови и лука полетели в разные стороны. Дана рассердилась. «Не капризничай!» Она снова повернулась к учительнице и опять загласила. «Лариса Николаевна, он не ест!» Ванька воспользовался этим и быстро перевернул руку Даны с тарелкой вниз. Весь винегрет оказался на полу. Дана взвыла. «Лариса Николаевна!» и разревелась в 3 ручья. «Я тут ни при чем», — стал оправдываться Ванька. «Это она сама не удержала, слишком крутилась». Лариса Николаевна прижала Дану к себе и стала успокаивать. «Ничего, ничего, Даночка, я тебе все равно 5 поставлю. Я всем 5 поставлю. Уходим, девочки. Надо еще успеть журнал оформить и оценки выставить». Дана показала Ваньке язык, и девочки ушли. Их учительница тоже. Мы остались с пустыми тарелками и винегретом на полу. «Быстро убираем следы нашествия», — объявил Алексей Егорович и выбросил свою тарелку в мусорную корзину. Мы последовали его примеру. А вот моему другу пришлось убирать с пола просыпанный винегрет. «Такая гадость этот Данкин винегрет», — делился он впечатлениями. «Я бы его и под угрозой расстрела не стал есть». Я стал ему помогать. Около нас остановился Алексей Егорович. «Винегрет-то это...» — вздохнул он. «Если честно, я тоже свеклу терпеть не могу». «Что же вы тогда селедку под шубой ели?» — удивился Ванька. «Она ведь тоже со свеклой». «Не хотел обидеть человека». Опять вздохнул учитель и вдруг хлопнул в ладоши. «Продолжаем урок, все по рабочим местам». После этого он нам показал, как устроен верстак и как на нем работать. Затем показал шкаф с инструментами, вешалку с рабочими халатами, и мы все надели халаты и сразу стали походить не на учеников, а на мастеров. И самое главное, уже под конец урока сказал учитель, голова во время работы должна быть покрыта, так что на следующий урок всем прийти в беретках. Без беретки я никого на урок не пущу. Ванька поднял руку, и когда учитель кивнул, спросил, «А почему халаты даете, а беретки нет?» «Потому что халаты вы надеваете поверх школьной формы, а беретки непосредственно на голову. И поэтому беретка — это предмет личный, как зубная щетка. Понятно, Барандеев?» «Понятно», — ответил Ванька и поправил. «Только я не Барандеев, а Паран — Деев. Алексей Егорович смутился. — Извини, Баран, то есть Паран Деев, я ослышался. И дальше он всегда Ваньку называл Ваней и даже Иваном. А вот ребята пару раз попытались Ваньку назвать Барандеевым. Ему даже пришлось крепко подраться, чтобы отучить их от этого.